Дедушка с бабушкой занимали в большом доме Хабровичей две комнаты на втором этаже. В одной из них бабушка сидела за телевизором, в другой дедушка за столом занимался тем, чем и положено — марками. «Дедуля!» — вкрадчиво произнесла Яночка, когда они с братом вошли к дедушке. «Тут у нас немного кое-чего так себе, а немного очень даже ничего. Мы хотели показать тебе и спросить, который ничего вырезать, или прямо с конвертами оставить», — докончил Павлик, водружая на дедушкин стол свою обувную коробку, наполненную марками и конвертами. «Ты что хочешь посмотреть сначала, плохие или хорошие?» — поинтересовалась внучка. «Предпочитаю хорошие оставить на десерт», — ответил дедушка и потянулся за своей трубкой. В коробке сверху лежали иностранные марки и кляссер. Выглядел он очень непрезентабельно, старенький, потрепанный. Яночка с Павликом оценили все эти иностранные марки как самую неинтересную часть находки. За ней шли отечественные польские марки, начиная с последних и кончая самыми старыми. Конверт с наиболее ценными, на взгляд детей, тремя марками и портретами они сунули на самое дно. Дедушка начал с кляссера. Не торопясь, взял его из коробки, не торопясь, раскурил трубку, не торопясь, раскрыл и замер. Потом бросил трубку, лихорадочно схватил лупу и принялся рассматривать сквозь нее какую-то марку. Внуки наблюдали за ним с растущим беспокойством. «Боже милостивый!» — вскричал дедушка, и уже это эмоциональное восклицание чрезвычайно поразило внуков, ибо их дедушка был культурным, выдержанным и очень хладнокровным старым джентльменом. «Дети! Это же газетный Меркурий!» Внук с внучкой немного сконфузились. Естественно, будучи внуками столь знаменитого эксперта-филателиста, они прекрасно знали, что такое газетный Меркурий, но видели его лишь раз в жизни в каком-то каталоге и не узнали в лицо. Тем более, что сразу настроились, в кляссере ничего ценного быть не может. «То есть как?» — пробормотал Павлик. Хладнокровный джентльмен никак не мог взять себя в руки. Глаза его блестели, щеки пылали. Он переводил взгляд с внуков на марку и обратно, словно не веря глазам своим. «И это из разряда плохих?» — почти с ужасом спросил дедушка. «Что же меня ждет на десерт? Британская Гвиана?» Из всех троих первой пришла в себя Яночка и подумала, что очень даже неплохо получилось. Ей еще никогда не приходилось видеть дедушку в таком взволнованном состоянии. «Значит, надо воспользоваться редким случаем и выведать у него то, что в обычном состоянии он бы детям не сказал». Она понимала, что Меркурий гораздо ценнее их припрятанного конверта с тремя польскими марками. Ну да, тут ничего не поделаешь. Главное, дедуля взволновался. Надо ковать железо, пока горячо. «Нет», — с искренней горечью ответила Яночка на вопрос дедушки. «Британской Гвианы у нас нет, а Меркурия мы не заметили. К тому же у нас не было каталога. А в лицо мы его плохо знаем», — подхватил Павлик. «Дедуленька, ты не сердись. Мы вообще-то просмотрели только польские марки. Вон, посмотри, на самом дне какие лежат». Дедушка послушно отложил кляссер и из-под груды марок в коробке вытащил конверт с тремя марками. Взглянул и опять замер. Потом, подняв голову, сурово посмотрел на внуков. «Откуда это у вас?» — спросил он. «Нашли!» — брякнул Павлик. «То есть как это нашли?» — разгневался старый джентльмен. «Дети, эти марки слишком дорогая вещь! Они на улицах не валяются!» «Вот именно валяются!» — решительно заявила внучка. «Мы нашли эти марки на помойке!» «Как это?» — не понял дедушка. «Очень просто! Одна женщина собиралась выбросить их в мусорный бак на моих глазах. По ошибке? Опять не понял дедушка. И вовсе не по ошибке. Она собиралась их выбросить и попросила меня помочь ей. Уж очень много барахла было у нее в руках, в том числе и марки. А когда я ей сказала, что марки выбрасывать не надо, она ответила, что они на чужих письмах, и она все равно собиралась их сжечь. А если мне жалко, то я могу взять их себе. И я помогла ей бросить остальной мусор в бак, а марки взяла себе. Ты знаешь эту женщину? Нет, совершенно незнакомый человек. Все произошло так неожиданно. Вспомнив о всех выброшенных, сожженных, пропавших марках, о которых столько наслышался за свою долгую жизнь, дедушка лишь тяжело вздохнул. Хорошо, что внучка хоть эти спасла. И хотя к женщине, способной вышвырнуть на помойку такое бесценное сокровище, он сразу почувствовал глубокую антипатию, тем не менее старый филателист счел своим долгом поинтересоваться. «А ты смогла бы разыскать эту женщину?» Леночка не знала, что ответить. Женщина незнакомая, даже фамилия ей неизвестна. С другой стороны, на конвертах есть адреса. Среди них может оказаться и адрес ее умершей тетки. Так что, в принципе, шансы были. Вот только не было ни малейшего желания отдавать ей обратно эти чудесные марки. Возвратить их человеку, который решил от них избавиться. «А что?» — осторожно поинтересовалась Яночка. «Ты хочешь ей вернуть марки?» «Я полагаю», — важно ответил дедушка, «что она в любом случае должна знать, какую ценность они представляют. Возможно, мы бы их у нее приобрели». «За полцены!» — выкрикнул Павлик. «Больше ей не дадим! Не стоит она того!» «Возможно, ты и прав», — неуверенно согласился дедушка. «Возможно, и прав». «А еще лучше поменяться», — предложила внучка. «За марки мы можем отдать ей один из наших алжирских аметистов». «Здорово!» — обрадовался Павлик. «Это ты хорошо придумала. Аметиста нам не жалко, у нас их полно. Только не очень большой». Дедушка подумал и согласился на аметист. Камень драгоценный. Такая замена не в ущерб покупателю. Честная замена. А аметисты дети привезли из Алжира, куда ездили с матерью проведать работающего там по контракту отца, и случайно обнаружили сокровище, о чем подробно написано в романе «Сокровище». Аметисты вполне можно считать подарком судьбы, который немного помог Павлик, взорвав старую каменоломню. Но это обстоятельство лишь подтверждало право детей на драгоценные камни, ведь мальчик в их добычу вложил и свой труд. Пригоршни две камней дети привезли с собой в Польшу, значит, имели право распоряжаться ими по своему усмотрению. «Не так-то это просто», — сказала осмотрительная Яночка. «Конечно, раз ты просишь, дедушка, мы постараемся, но при одном условии». Дедушка, проявив решительность в главном вопросе, меж тем целиком занялся любимым делом, извлекая пинцетом из клясера марки и рассматривая их сквозь лупу. «При каком условии?» — рассеянно поинтересовался он. «При условии, что ты нам расскажешь кое о чем, что нам надо знать». «Второй тип», — пробормотал дедушка, откладывая марку в сторону, и потянулся за следующий. «Говори, говори, я слушаю». «Тебе не слушать надо, а говорить!» — нетерпеливо заметил внук. Яночка же, не теряя терпения, спокойно сказала. «Мы хотим знать, как зовут пана Медянка. Случайно не Бонифаций?» «Бонифаций?» — удивился дедушка. «С чего вы вдруг взяли? Никакой он не Бонифаций, а Шимон». «И еще скажи, есть ли телефон у Файксата?» — не выдержал Павлик. «Не знаю, я ему никогда не звонил», — неохотно ответил дедушка. Но вдруг до него дошел смысл расспросов. Он отложил марки и повернулся к внукам, не выпуская лупы из рук. «Минутку. Откуда вам известны эти фамилии? Такое неподходящее знакомство. Что значат ваши расспросы?» «Насчет фамилий?» — начал было Павлик, не зная, что сказать, но его перебила более сообразительная сестра. «Дедуля, а почему ты сказал тип второй? Что это значит?» У дедушки моментально вылетели из головы все подозрительные фамилии. «Об этом свидетельствует надпись на марке», — охотно пояснил он. «Посмотри-ка через лупу. Вот, возьми. Видишь? Написано «Цайтунг», что значит «газета». У первого типа этих марок буква «И» немного кривая, а у типа «2» прямая. «Вижу», — подтвердила девочка. «И в самом деле прямая. Голубая марка номинал 0,60 кр. Крон?» «Да, 0,60 кроны или 60 крейцеров». Павлик понял, какую политику ведет сестра, и поспешил ей на помощь. «Забыл я, почему их так мало», — сказал он озабоченно. «Ведь вроде бы марка обычная, печаталась большими тиражами». «Потому что эти марки наклеивались на бандероли, узкие полоски бумаги, которыми перехватывались газеты. Видишь? Само название марки говорит об этом. Получатель газеты раздирал бандерольку, чтобы развернуть газету, а бумага бандерольки легче всего разрывалась как раз на марке. Ненужная бумажка с разорванной маркой, разумеется, выбрасывалась. Тогда, под конец минувшего века, коллекционирование марок еще не было явлением повсеместным. Вот так и получилось, что основная масса этих марок погибла. Уцелели главным образом те, которые остались на бандеролях непрочитанных газет. Ну и если случайно, бандеролька разрывалась в другом месте. И лишь в крайне редких случаях с полученной газеты осторожно сдвигали бумажный поясок и опять же осторожненько отклеивали с него марку, стараясь ее не повредить. Так поступали редкие в то время филателисты. И благодаря им-то до нас и дошли эти марки. Поняли, дети? Вскрывая полученное письмо, мы в большинстве случаев не повреждаем марку. А сдирая с газеты бандероль, как правило, разрываем ее. «Поняли, поняли!» — заверила дедушку Яночка, продолжая разглядывать сквозь лупу редкую газетную марку. «Вот это целехонькая!» Потом девочка передала лупу брату, чтобы тот тоже полюбовался на целехонькую марку и прямой «И» с точкой. И дедушка с удовлетворением приговаривал. «Да, очень аккуратно отклеена марка. Спасибо тому неизвестному собирателю. Редкий экземпляр. Позже я его изучу поподробнее». «Дедуля, а почему пан Медянка — неподходящее знакомство?» — вежливо поинтересовалась внучка. «Потому что это аферист, мошенник», — сердито ответил дедушка. «Называет себя благородным именем филателиста, а на самом деле просто мошенник. Вечно занят какими-то грязными махинациями. Нет ни одной аферы, в которую он...» «Постойте, а почему вы меня о нем расспрашиваете?» — насторожился дедушка. «Что вы о нем знаете?» «Дедуля, а как с хистами?» — применил испытанное средство Павлик. «Как обстоит дело с хистами? Их много сохранилось?» Отвлекающий маневр подействовал безотказно. Любимое хобби заставило старого джентльмена забыть обо всех мошенниках мира. «Чистых сохранилось раза в два меньше, чем гашенных», — вздохнул он. «Но известны целые блоки. Например, 6 штук, неотделенных друг от друга марок, одним куском. Но таких очень мало. Мне известны всего 3 случая. Это уже настоящее сокровище». «Хорошо, а пан Файксад тоже аферист?» «Тоже, но несколько иного рода. Личность крайне подозрительная. Вроде бы мелкий мошенник, но я боюсь...» «Дети, что за расспросы? Что все это значит? Почему вы интересуетесь этими людьми? Что у вас может быть с ними общего?» «Ничего», — ответила Яночка. «Просто мы хотим знать, нужно ли эти марки отрезать или лучше оставить их вместе с конвертом. И надо ли отклеивать или желательно сохранить вместе со штемпелем». На сей раз уловка не подействовала. Дедушка вместе со стулом отодвинулся от стола, чтобы марки больше не отвлекали его, и испытующе взглянул на внуков. «Мои дорогие, не такой уж я склеротик, как вы считаете. Мне весьма не по сердцу тот интерес, который вы проявляете к людям типа Медянки или Файксата. Я желал бы знать, как и почему вы с ними столкнулись. И я рассчитываю на честный ответ». «Да не сталкивались мы с ними», — честно ответил Павлик. «Мы их в глаза не видели». «Тогда почему же расспрашиваете о них?» «Именно потому и расспрашиваем, что не знаем», — невинно пояснила Яночка. «Но слышали. Вот и хотим знать». «Что вы слышали? И от кого?» — допрашивал сурово дедушка. «Ничего особенного. Что есть такие и интересуются марками, каждый отдельно». Павлик счел нужным пояснить высказывание сестры. «То есть мы не знаем, занимаются ли они марками каждый в отдельности. Просто мы слышали о каждом из них отдельно». «И очень хорошо сделаете, если этим и ограничитесь», — так же сурово сказал дедушка. Яночка возмутилась. «Почему мы должны ограничиваться? А если мы желаем прояснить темное дело, вывести на чистую воду этих аферистов, что в этом плохого? Всем честным филателистам пойдет только на пользу, а ты прекрасно знаешь, что родители нам разрешают». «Ваши родители», — гневно начал дедушка, — «ваши родители», — но внуки не дали ему закончить. Шокированный Павлик с возмущением воскликнул. «Никак ты собираешься подрывать авторитет родителей в глазах их собственных детей? Нехорошо!» Старый джентльмен тут же овладел собой. «Я не собирался подрывать. Просто хотел сказать, что удивляюсь несколько излишней доверчивости, их мужеству, можно сказать». «Дедуля! Так нам же ничто не угрожает, мы ничем не рискуем. Мы клятвенно обещали родителям, что не станем излишне рисковать. А слово свое мы держим, ты же знаешь. Вот они нами доверяют». «А может, ты считаешь нас младенцами или какими-то недоразвитыми?» — обиженно поинтересовался Павлик. «Я уже не говорю о том, что этот самый Медянка вряд ли затаился с топором в подъезде и только ждет, а хотя бы и затаился», — поспешила Яночка загладить впечатление от топора. «Мы же не полезем в подъезд. Загадки мы разгадываем с помощью дедуктивного метода, как Шерлок Холмс». Дедушка немного успокоился и даже слегка придвинулся со стулом к столу с марками. «Дедуктивный метод, говорите? Что ж, это неплохо, это развивает логическое мышление. Только зачем вам лезть в такие неприятности? Я бы сказал, даже омерзительные дела. Новое поколение должно с детских лет привыкать к окружающей его суровой действительности», — философски заметил Павлик. «Это так, но все-таки...» — не сдавался дедушка. «А бороться со злом — дело благородное. Служить на благо обществу ты всегда нас призывал», — добила старика девочка. «Может, вы и правы», — наконец согласился тот. «Только не говорите бабушке». «Ты что? Неужели мы сами не понимаем?» — дружно возмутились внуки. Придвинув к себе огромную пепельницу, дедушка вытряхнул в нее пепел из трубки и принялся набивать трубку заново. Дети терпеливо ждали. Помолчав, дедушка неторопливо заговорил. «В каждое, даже самое благородное дело может затесаться паршивая овца. Филателия не является исключением. Медянка, по всей вероятности, как-то связан с типографией, где печатаются марки. Кто-то выносит ему листы бракованных марок, которые положено уничтожать. но это не доказано. Он очень осторожен. Инкриминировать ему пока ничего не удавалось. За руку, как говорится, не пойман. Но что знаем, то знаем. Знаем и то, что Медянка связан с кем-то, кто подделывает печати экспертов. А вам не надо объяснять, что бракованная марка с печатью эксперта сразу приобретает особую ценность. Мы не знаем, кто этим занимается. До сих пор не удавалось поймать преступников, так что ничего определенного я сказать не могу. Что же касается Файксата, тут дедушка сделал паузу для того, чтобы раскурить трубку. Пододвинув себе стул, Яночка уселась рядом, по своему обыкновению, упершись локтями в стул и положив подбородок на скрещенные кисти рук. Павлик втиснулся в угол между столом и книжными полками и присел на ступеньки маленькой переносной лесенки-стремянки. Раскурив трубку, дедушка задумчиво выпустил клуб душистого дыма и продолжал свой рассказ. Файксат — это совсем другое дело. Тут особая история. Видите ли, Файксат беспокоит меня, так сказать, в личном плане. Этого внуки никак не ожидали. Павлик даже подъехал немного ближе на своей стремянке. «Почему?» — спросил он. «Длинная история», — вздохнул дедушка. «Если хотите слушать, я начну сначала». «Начни, конечно!» — воскликнула девочка. А Павлик только фыркнул и решительно заявил. «И мы вообще не двинемся с места, пока ты нам всего не расскажешь!» И он придвинулся еще ближе к дедушке. Дедушка тоже придвинулся вплотную к столу со своим стулом и тоже оперся о стол одним локтем. В другой руке он держал трубку. «Когда я был еще совсем молодым человеком, задумчиво начал он, попыхивая трубкой, знал я одного филателиста. Это было еще до войны. Самого настоящего филателиста. Его дед работал на почте в тот период, когда как раз появились первые польские марки. Значит, где-то между 1860 и 1865 годом. Именно тогда была выпущена первая марка Королевства Польского, и она очень заинтересовала этого почтового служащего. Работая на почте, он имел возможность приобретать там чистые марки. В его распоряжении были все поступающие на почту листы с марками, и он собрал все модификации первых польских марок. Просматривая листы, он имел возможность выявлять разницу между одной и той же маркой. Например, в оттенках цвета, каких-то неточностях в написании букв и цифр и прочее. Собрал, значит, коллекцию и оставил ее внуку, тому самому моему знакомому филателисту. «А почему не сыну?» — поинтересовалась Яночка. «Отцу того филателиста». Филателиста звали пан Франтишек, так и будем его называть, чтобы не запутаться. Так вот, отец пана Франтишека умер раньше своего отца и вообще марками не интересовался. А пан Франтишек очень даже увлекался. Вскоре после Первой мировой войны он тоже пришел работать на почту, ту самую, где работал раньше его дед, и продолжал коллекционировать марки. Только делал это уже профессионально. Коллекции чистых первых марок Королевства Польского он постарался подобрать идентичную коллекцию марок гашеных. И, представьте, подобрал почти полностью. Разумеется, собирал он и другие марки. Была в его коллекции знаменитая марка в 10 крон, имеющая хождение в австрийской части Польши, с надпечаткой «Польская почта». Таких марок осталось штук 80. А с надпечаткой всего штук 15, насколько мне известно. 15 штук в Польше? — спросила Яночка. — Вообще на свете, — ответил дедушка. А у пана Франтишека они были, чистые и гашеные. Я видел собственными глазами. — И что дальше? — поторопил дедушку, слушавший с волнением Павлик, потому что дедушка замолчал, тяжело вздыхая. А дальше началась война. Во время Варшавского восстания дом пана Франтишека был разрушен. Вы знаете, немцы методично разрушали город. Правда, в то время самого пана Франтишека не было в Варшаве. Он жил у каких-то родственников в деревне. Умер он через 3 года, то есть уже после войны. Я виделся с ним незадолго до его смерти. И дедушка опять замолчал. Внуки не перебивали, понимая, как нелегко вспоминать старику тяжелые годы войны. И подгонять его не следовало, раз уж сам начал рассказывать. Повздыхав, дедушка продолжал. Как вы знаете, меня в военные годы тоже не было в Варшаве. Как в 1939 году я выехал на каникулы, так и остался в горах. После войны я разыскал пана Франтишека и узнал, что, уезжая из Варшавы, он всю свою коллекцию марок уложил в железные ящики и собирался закопать в погребе. Но пришлось спасаться от облавы, и закопать они с женой не успели. А потом дом был разрушен и сожжен немцами. Остались одни руины. Дедушка занялся своей трубкой. Пришлось снова выбивать пепел, прочищать, набивать свежим табаком. Внуки ждали. Наконец мальчик не выдержал. «А как же это связано с тем, что Файксад беспокоит тебя сейчас? Ты рассказываешь о делах давно минувших дней». «Все взаимосвязано», — ответил дедушка, раскуривая новую трубку. «Сейчас я до этого дойду». Пан Франтишек жил на последнем 5-м этаже дома. В той части дома, где он жил, оказались разрушенными 5-й и 4-й этажи, остальные сгорели. И пан Франтишек считал, что марки в железных ящиках могли и уцелеть, если они сразу же провалились внутрь подвала дома и оказались среди развалин. Развалины уже не разбирали, и они не горели внутри. И пан Франтишек велел мне покопаться в развалинах его дома. Сам он был уже тяжело болен и как бы завещал мне свои марки, дело всей его жизни, зная, что я страстный филателист. Ну и, наверное, верил в мою честность. Знал, что марки не будут распроданы, останутся в стране как ее филателистическая ценность. Когда я приступил к очистке дома пана Франтишека, там уже шли работы по расчистке от развалин. От других рабочих я узнал, что еще до меня тут кто-то разыскивал железные шкатулки, так как знал, что до войны в доме жил известный филателист. Говорили, что этот человек даже нашел одну шкатулку. Другие говорили, нашел несколько железных ящиков. Разные рассказывали. Толком никто ничего не знал. Больше в развалинах железных ящиков не нашли. А я принялся разыскивать того человека, который их забрал. Не буду вам рассказывать в подробностях все мои перипетии, но человека я так и не нашел. А вот марки из коллекции пана Франтишека вдруг стали время от времени всплывать. Я вместе с паном Франтишеком делал опись его коллекции. Он по памяти мне диктовал, так что я не ошибаюсь. Был у пана Франтишека меркурий. Да еще знаете какой? Чистые кварцблоки всех номиналов и вариантов. Представляете? То есть 4 марки вместе, расположенные в 2 строки. И все меркурии гашеные тоже были, но уже по отдельности. Ну и нашлись люди, которые видели эти кварцблоки с меркурием. Видели также серию австрийских марок с польскими надпечатками, тоже чрезвычайно редкую. Вряд ли такие марки еще у кого были. «Дедушка, а нам ты покажешь эту опись?» — не выдержала Яночка, невежливо перебив старших. «Покажу, конечно», — согласился дедушка. «Рафалу я уже дал копию». «Погодите, на чем я остановился?» «На том, что нашлись люди, которые видели марки пана Франтишека», — напомнил внук. «А, в самом деле». И у меня закрались подозрения. Но окончательно подтвердились после того, как я получил письмо от одного филателиста. Он сообщал, что купил кое-какие марки у человека, который нашел их в развалинах на улице Хмельной между домами 104 и 108. Фамилии человека он не сообщал. «И что дальше, дедуля?» — поторопила старика девочка, потому что тот опять замолчал на самом интересном месте. «Итак, мы убедились, что, по крайней мере, часть коллекции пана Франтишека была найдена и присвоена каким-то, скажем так, не очень честным человеком. А дальше тот самый филателист, который купил часть коллекции пана Франтишека, сообщил, что ее у него похитили. Украли, говоря проще. И украл какой-то родственник, вроде бы даже племянник, я уже не помню точно. Во всяком случае, близкий родственник. Поэтому этот филателист не стал поднимать дело, только известил меня, чтобы я знал. Коллекция пана Франтишека уцелела и находится в настоящее время в руках как минимум двух человек. Поскольку в письме сообщались чрезвычайно ценные сведения, я попытался связаться с его автором, что было отнюдь непросто, ибо тот своего адреса не сообщил. А когда я, наконец, его адрес раздобыл, было уже поздно. Автор письма умер. «Дальше, дальше, дедушка!» — подгоняли внуки. А потом до меня из разных источников стали доходить вести о том, что кроме меня еще кто-то занимается поисками коллекции пана Франтишека. Разыскивает ее в основном у пожилых людей, не филателистов. Мы, филателисты, как правило, знаем друг друга и знаем, какие у кого коллекции. Вот и считаем, что основная часть утерянной коллекции пана Франтишека хранится у нефилателиста, который или не подозревает, какую ценность она представляет, или, наоборот, считает ее хорошим помещением капитала. А сам сбором марок и их обменом не занимается. И вот тут я приступаю к самому главному. Тут дедушка замолчал, поскольку в пылу повествования забыл про свою трубку, и она погасла. Пришлось раскуривать снова. Яночка с Павликом слушали, не дыша. Дунув на спичку, дедушка сказал. Так вот, выяснилось, что этот человек в поисках коллекции обращается к семьям людей, которые недавно умерли. Расспрашивает, собирал ли покойные марки или просто их хранил. Выдает себя за большого специалиста. И в зависимости от обстоятельств или дает хорошие деньги за марки, или предлагает свои услуги по приведению их в порядок. И выяснилось, что этим искателем коллекции является Файксат. Павлик удовлетворенно фыркнул. «Да-да», — вздохнул дедушка, — «именно Файксат. И поступает очень-очень непорядочно. Люди, которые не имели с марками дела, как правило, или считают их ничего не стоящими клочками бумаги, которые надо выбросить, или, напротив, необычайно большими ценностями, особенно старые марки. Вы знаете, что как первые, так и вторые неправы. Так вот, этот Файксат, учтите, я не голословно обвиняю, у меня есть свидетельства весьма уважаемых людей. Так вот, Файксат, уверяя, что дает хорошую цену, на самом деле скупает иногда весьма ценные коллекции за смехотворно малую. С теми наследниками, которые считают марки просто мусором, у него не бывает проблем. Они рады всякой малости, на которую и не рассчитывали. С теми же, которые дрожат над каждой старой маркой, он поступает очень просто. Предлагает вместе с ним отправиться к какому-нибудь независимому эксперту-филателисту. Выберет из коллекции самые, на взгляд клиента, ценные марки, например, австрийского императора или парочку послевоенных американских президентов, и потрясенный клиент узнает у почтенного специалиста, что красная цена его драгоценным маркам по 2 злотых за штуку. Разочаровавшись в своей коллекции, он охотно соглашается спустить всю коллекцию за предлагаемую Файксатом сумму. Нет, достохвальной такую деятельность никак не назовешь. Сняв локти со стола, Яночка подняла голову и взглянула на брата. Тот посмотрел на сестру, и оба поняли, что теперь им ясен смысл действий Зютыка. Дедушка в очередной раз принялся за чистку трубки. «Лично меня», — говорил он, вытряхивая пепел в большую пепельницу, «больше всего из утерянной коллекции интересует доплатная марка в 10 крон с надпечаткой. Серию я вряд ли соберу, потому что уже давно сам купил парочку, одну чистую и одну гашенную, с одной матрицы с одинаковыми неточностями. Купил я их у знакомого, а тот приобрел у посредника. Посредника мне удалось отыскать, но он так врал и изворачивался, что я не смог узнать, у кого же он приобрел марки». «Собаки у тебя не было», — пробормотал вполголоса Павлик. К счастью, занятый трубкой дедушка не расслышал, а Яночке удалось незаметно наступить брату на ногу, и тот понял, что совершенно незачем намекать дедушке на участие Хабра в их дедуктивных изысканиях. «Ты что-то сказал, Павлик?» — поинтересовался дедушка. «Да нет, ничего особенного». «А как обстоит дело сейчас?» «Очень неважно. Все мои подозрения подкрепляются фактами. Кто-то определенно разыскал коллекцию. Однако нам неизвестно, у того ли она, кто в свое время нашел, или уже перешла к другому человеку. Владелец коллекции мог умереть, а его родные запросто выбросить марки, как это собралась сделать та женщина. Выбросить Меркурия. Так что нам неизвестно, у кого в настоящее время находится коллекция и вообще сохранилась ли она. Из двух зол я бы уж предпочел, чтобы она попала в руки Файксата. Хотя в таком случае наверняка была бы вывезена за границу». Огорченный дедушка совсем потерял над собой контроль и, изливая душу внукам, сообщил им намного больше, чем решился бы на это при обычных обстоятельствах. И долго бы еще жаловался дедушка на нечестных людей, затесавшихся в среду филателистов, если бы в его кабинет не заглянула бабушка. Она решительно погнала внуков делать уроки. Переполненные новыми впечатлениями, брат с сестрой, разумеется, принялись решать, как им поступать дальше. «Мне кажется, надо с конвертов переписать все адреса», — предлагала Яночка. «Не только этот варшавский, но вообще все, на всякий случай». «Я и сам так думал», — согласился брат. «Прямо сейчас и приступим, пока мама не спохватилась, что мы еще не легли спать». Писем оказалось ровно 526 штук. Адресатами были три человека. Людвика Веслинская, Юзеф Боровинский и Людвика Боровинская. Дети сделали логичный вывод, что панна Людвика Веслинская вышла замуж за пана Юзефа Боровинского и стала пани Боровинской. Это она свято сберегла и хранила все письма, которые они с мужем получали. Жила она сначала в Краснике, потом в Лодзе, а потом в Варшаве. Причем в Варшаве проживала по трем адресам в такой последовательности. Сначала на улице Кошиковой, потом на Пулавской и, наконец, на Селецкой. Когда уже половина конвертов была обработана, Яночке пришла в голову мысль переписать также адреса и фамилии отправителей. «Это еще зачем?» — скривился Павлик. «Такая прорва!» «На всякий случай!» — был ответ. «Ты уже притомился, бедняжка?» «Посмотрим, может, и фамилии отправителей повторяются. Неизвестно, вдруг кто нами пригодится». Жалобно ойкнув, мальчик послушно принялся переворачивать конверты обратной стороной, списывая адрес отправителя, который обычно помещался на самом верху обратной стороны конверта. «Мы с тобой прямо как два почтовых работника», — ворчал он. «Два бюрократа каких-то. Вся работа которых в том, чтобы перекладывать письма из одной стопки в другую. В конце концов, это не так уж и трудно. Вот только мы с тобой денег за это не получаем. Скучная работка». «Скучная, говоришь?» — воскликнула девочка, потрясая одним из конвертов. «А это что? Да нет, вот сюда гляди!» Павлик поглядел на один из обратных адресов и присвистнул. «Зиновий Файксад, проживающий на проспекте Вызволения». «Прочитаем?» — оживился мальчик. Сестра покачала головой. «Нет, я ведь обещала той женщине. Пока оставим так. Надо же, как здорово получилось, что у нас все не находилось времени сжечь письма. Так что будем делать?» «Придется разыскать ту незнакомую женщину. Дедушка велел. А теперь, получается, в этом и наш интерес есть. Попросим разрешения прочесть одно письмо. Может, придется ей немного рассказать, в чем дело. Это мы посмотрим по обстоятельствам. А если она не разрешит?» «Попросим ее, чтобы сама прочла. Но она разрешит. Мы ее тайной заинтригуем». «Как это?» «Очень просто. Скажем, если не позволит нам прочесть письма или сама не прочтет и нам не перескажет, мы тогда не откроем ей жутко интересную тайну. Ей же хуже будет. И еще скажем, тогда она очень много потеряет. Что ты, такого не выдержит, ручаюсь. А если даже тайна ее не соблазнит, то аметист соблазнит обязательно. Потому что потеряет она аметист, который мы с тобой собираемся ей подарить за помощь в нашем расследовании. Ведь собираемся?» «Факт», — подтвердил брат. «Это ты здорово придумала!» Дети успели переписать с конвертов всех отправителей. Их оказалось 14 штук, пока пани Кристина не спохватилась и не погнала детей спать. Спохватилась бы раньше, но они с тетей Моникой были заняты пришиванием подкладки к жакетам, которые собственноручно скроили. Кто знает, насколько трудное занятие правильно вшить подкладку, не удивится, что мама совершенно позабыла о своих родительских обязанностях. Яночка первой заняла ванную. Когда она освободила ее для брата, тот еще успел поделиться с ней новыми соображениями. «Я бы вообще пока не сжигал эти письма. Мало ли, что нам еще может там понадобиться. Ты заметила? На некоторых конвертах отправителей не было вообще». «Правильно! И надо скорее отыскать ту женщину», — ответила сестра.